Извиняюсь, сейчас даже перебью. Даже говорится, что те преданные, которые во Вриндаване службу проводят, они создают благочестие всех живых существ. Те люди, которые поют киртаны или там что-то, они дают нам благочестие. Таким образом, говорится, мы едим хлеб преданных. Все, что, почему говорится, что по милости преданных мы все стали преданными? Потому что мы даже, может быть, их и не видели. Но потому что кто-то где-то повторял джапу, кто-то где-то там омывался в Радхакунде, кто-то пытался предлагать пищу божеству на благо всех живых существ. Как приводится пример Адвайта Ачари. Он просто видел и он просил Кришну помочь всем. И благодаря ему мы привлеклись. Вот точно так же преданные. Они что-то делали, они пели, вот службы в храме. Все такое. И они дают благочестие другим, кто даже, может быть, и не хочет его получить. И что значит не хочет? Ну, не враждебен, по крайней мере, не винен. Но те, кто реально не хотят этого получить, они не получают этого. Потому что Кришна никого не обязывает таким образом делать. Для этого и создан материальный мир. Что каждый вправе не получать милость здесь. Хочешь – получил. Или невинен – получил. А вот те, кто не хочет, это не будет навязываться.